Владимир Вакар понял, что попал в цейтнот. Времени, о котором он договорился с женой, оставалось совсем мало. Решение принимать нужно быстро. Если он убьет Ерохина, его посадят. Если не убьет Ерохина, то два варианта. Либо он даст показания об убийстве молоденького милиционера и посадит Ерохина, либо он таких показаний не даст, и Игорь останется на свободе. Игорь садится за убийство милиционера, но Елена не даст ему покоя. Дом по-прежнему будет напоминать ад, в котором находиться станет совсем невыносимо, и рано или поздно Игорь выйдет из тюрьмы. И опять все сначала. Нет, другой вариант. Он не убивает Игоря и не дает против него показаний. Тогда за дело берется Елена. Это еще хуже. Переубедить ее не удастся, он пробовал делать это неоднократно, но ничего у него не вышло. Выбор приходилось сделать между тремя альтернативами. Идти в тюрьму самому, допустить, чтобы в тюрьме оказалась Елена, или жить в аду. Артем Резников внимательно посмотрел на своих помощников. «Вы все уяснили?» — требовательно спросил он. «Готовимся к очередной передаче. Партия будет большая, придется обмениваться пакетами. Идите, тренируйтесь, чтобы все прошло гладко». Сурик и Костырь стали одеваться в прихожей, а Игорь Ерохин остался в комнате. Поймав вопросительный взгляд Артема, он смущенно сказал: «Поговорить надо». Закрыв дверь за гостями, Резников вернулся в комнату. «Выкладывай, что там у тебя?» Слушая рассказ Ерохина о Владимире Вакаре, Артем недовольно жевал губами и постукивал пальцами по колену. «Говоришь, он все время тебя пасет?» «Не все время, от случая к случаю, но часто. Вдруг его следом за мной в метро принесет?» «И давно это?» «Черт его знает, я недавно заметил». «Дурак ты!» — в сердцах бросил Артем. «Чего молчал столько времени? Давно бы уж все сделали». «Что сделали?» — дрогнувшим голосом спросил Игорь. «Убирать его надо, вот что. Срок у тебя 3 дня, чтоб через 3 дня был чистенький, ты понял? Можно мне ребят попросить, чтоб могли...» «Что?» — презрительно протянул Артем. «Ребят попросить? Да ты в уме, родимый?» «Сам, голубчик, все сам. Твои грехи ты и замаливай. А ребят хоть думать забудь». «Но почему, Артем? Втроем-то легче будет». «Но и знать будут трое, не забывай об этом. А так только ты один. И ты». Игорь пристально посмотрел на Резников. «Я не в счет», — ухмыльнулся Артем. «У меня в этой игре ставка самая большая, поэтому я в молчании больше тебя заинтересован». «Все, Игорек, больше ничего не обсуждается. Иди и убивай своего Вакара где хочешь, как хочешь, но чтоб через 3 дня его среди живых не числили. Имей в виду, если он давно с тобой уходит, то может много чего знать. Он опасен в любом случае». Выйдя из дома, где жил Артем, Игорь впервые не ощутил привычно радостного чувства при виде своей ослепительно красивой и дорогой машины. Да, несколько дней назад он принял решение убить своего преследователя, но только сегодня, когда убийство стало необходимостью и неизбежностью, он вдруг понял, что ему не так просто на это решиться. И только сегодня, впервые за 9 лет, он с удивлением подумал о том, как же он смог дважды это сделать. И тогда, когда был еще пацаном, и вообще не понимал, что такое жизнь, и кого это отнять ее, и тогда, месяц назад, когда стрелял в развощекого сержанта, не захотевшего отдать клочок бумажки за $500, одно дело убить сразу и не думая, и совсем другое — готовиться к убийству. «А знаете, Анастасия Павловна, похоже, наш генерал находится в жестоком клинче», — задумчиво сказал Бокр, меряя шагами комнату у Настиной квартиры. «С чего такие выводы?» — насторожилась она. Эта тетя Люба препротивнейшее создание. Днюет и ночует в церкви, да на кладбище. Со всеми могильщиками дружит, водочку с ним попивает. Там целая партия уголовного элемента вертится. Так вот, среди них слушок пошел, что одна прихожанка через тетю Любу хочет нанять человека для душегубского дела. «Прихожанка? Какая?» — нетерпеливо спросила Настя. «Та самая. Видная такая, вся из себя генеральша. Это я с их слов вам пересказываю». «Так как, будете с тетей Любой разговаривать?» «Нет, не буду. Спасибо вам, Бог». «Почему не будете?» — непритворно огорчился он. «Мы так старались». Потому и не буду, что вы постарались как следует. Я уже и так из ваших слов узнала все, что мне нужно.